Я всегда искренно, глубоко был привязан к тебе и уважал тебя. Какой же я совершил поступок, что ты так тяжко меня наказываешь? О, отец мой! — сказал Франциско всем своим полным гармоническим голосом, в котором звучала неотразимая задушевность, когда-то столь много значившая для его отца. «Вся вина моя в том, что я люблю прекрасную, божественно созданную женщину. Неужели ты проклянешь меня за это? Углубись в свое собственное сердце, вспомни свое прошлое, оглянись на ту золотую пору своей жизни, когда в твоих жилах еще текла огненная необузданная кровь, как у меня, когда мир еще казался тебе душистым светлым садом, празднующим весну. Не цвела ли любовь и на твоем пути?» Старый Дон Мигуэль дрожащую рукою искал стол, стоявший сбоку, чтобы опереться на него при этих глубоко тронувших его словах. «Увлекательное, неотразимое слово», — припомнило седовласому старцу далекую прошедшую молодость. «Бог, Всевышний, что над нами, вложил в сердце человеческая любовь, дабы мы еще здесь, на земле, вкусили отблеск той радости, каплю того блаженства, которое ожидает нас за пределами нашего странствования. Зачем же ты в этом находишь предлог для ссоры? Перед Богом мы все равны, высоко ли, низко ли мы поставлены, гранды ли мы или слуги. Во всех нас Он вложил одинаковую долю своей любви. Все имеют на нее одинаковое право. Решает сердце, а мое сердце, благодаря Святой Деве, чисто. Энрика же стоит выше всех». В эту минуту как будто послышался из парка стон, но скоро все утихло. Франциско со взором полным любви и с умоляющим движением подошел к сильно дрожавшему старцу. «Прощай, батюшка. Уже первые лучи солнца падают на окно. А ты приказал с наступлением дня оставить Дальмонте, мою родину. Почем знать, увидимся ли мы опять когда-нибудь? Почем знать, будет ли мне дозволено предстать еще раз перед тобой, чтобы испросить твое благословение? Твоя воля послать меня на место войны? Я это вижу из адреса твоего письма генерал-капитану войска Ее Величества Королевы Дону Эспартеро. Слава сияет на пути моем навстречу тебе, и я клянусь тебе, что я или возвращусь к тебе, осыпанный почестями, или погибну смертью героя. Энрика же останется моею, я принадлежу ей и в этой жизни, и в будущей». Дон Мигуэль был глубоко растроган, и когда его сын, полный бодрости, силы, жизни, упал перед ним на колени и склонил свою голову, тогда он положил благословляющую руку на своего первенца, хотя все еще отворачивал от него лицо. Франциско встал. На дворе у террасы ждал его Доминго с ржавшими лошадьми. «В путь, в Мадрид!» — закричал он ему. «Час отъезда уже пробил. Поедем в шумную толкотню света, в погоню за славой. Но прежде поедем к хижинам. Что вон там внизу? Мне еще надо кое с кем проститься». «А Дон Жозе, брат ваш, — напомнил Доминго, — его нигде не найти. Да и притом я знаю, он нисколько не встревожится, если я не прощусь с ним. А вот внизу есть два сердца, которые горячо меня любят». Франциско вскочил на своего вороного. Доминго, которого Дон Мигуэль в изобилии снабдил всем нужным для дороги, поручив ему обо всем позаботиться, последовал за ним на своем небыстром коне, и они поскакали к воротам. В эту минуту у высокого венецианского окна показался старик-отец, чтобы посмотреть еще раз вслед своему сыну, уехавшему, может быть, навеки.